Варвары сначала пытались окружить его небольшими отрядами, но он все время ускользал от них. Тогда они стали действовать все сообща. Их войско состояло приблизительно из 40 тысяч человек, и несколько раз, к их радости, карфагенине отступали перед ними. Больше всего их беспокоила конница Наргаваса. Часто в самые душные часы, когда они шли по равнине, полусонные под тяжестью оружия, на горизонте вдруг появлялась широкая полоса пыли. То мчались галопом всадники, и из облака, в котором сверкали горящие глаза, сыпался град стрел. Но медийцы в белых плащах испускали громкие крики и поднимали руки, сжимая коленями вздымавшихся на дыбы коней, потом быстро поворачивали и исчезали. У них были в отдалении навьюченные на дромадеров запасы дротиков. И вновь возвращаясь, еще более страшные, они выли, как волки, и исчезали, как ястребы. Варвары, стоявшие в передних шеренгах, падали один за другим. И так продолжалось до вечера, когда войска пытались вступить в горы. Хотя горы представляли большую опасность для слонов, Гамилькар углубился в них. Он следовал вдоль длинной цепи, которая тянется от Гермейского мыса до вершины Загуана. Варвары думали, что этим он хотел скрыть недостаточность своих сил. Но постоянная неуверенность, в которой он их держал, измучила их больше всякого поражения. Они, однако, не падали духом и шли за ним. Наконец, однажды вечером, между Серебряной горой и Свинцовой, среди больших утесов при входе в ущелье, варвары настигли отряд велитов. Все войско находилось, очевидно, впереди, потому что слышны были топот шагов и звуки труб, и тотчас же карфагенине бросились бежать через ущелье. Оно спускалось в долину, имевшую форму топора и окруженную высокими утесами. Чтобы настигнуть велитов, варвары бросились туда. Вдали, вместе с мчавшимися быками, бежали беспорядочной толпой карфагенине. Среди них заметили человека в красном плаще. Это был Суфет. Их охватило неистовство и радость. Некоторые из лени или из осторожности остались у входа в ущелье. Но конница, примчавшаяся из леса, погнала их к остальному войску пиками и саблями. Вскоре все варвары спустились в долину. Вся эта громада людей несколько времени колыхалась и потом остановилась. Они не находили перед собой выхода. Те, которые были ближе к ущелью, вернулись. Проход совершенно исчез. Стали кричать шедшим впереди, чтобы они продолжали путь. Они оказались прижатыми к горе и издали осыпали бранью товарищей за то, что те не могли найти обратной дороги. Действительно, едва только варвары спустились в долину, как солдаты, притаившиеся за глыбами скал, стали поднимать их бревнами и опрокидывать. А так как скат был очень крутой, то огромные глыбы, быстро падая вниз, совершенно закрыли узкое отверстие. На другом конце долины был длинный проход, местами пересеченный трещинами. Он вел к лощине, поднимавшейся к плоскогорью, на котором расположилось карфагенское войско. В этом проходе вдоль стены утесов поставили заранее лестницы. Защищенные извилинами трещин, велиты успели схватить их и подняться вверх, прежде чем их настигли. Некоторые даже спустились на самое дно лощины. Их оттуда вытащили канатами, так как почва в этом месте состояла из движущегося песка, и наклон был такой, что невозможно было подняться, даже ползя на коленях. Варвары тотчас же настигли велитов, но перед ними вдруг опустилась, как упавший с неба вал, решетка вышиной в 40 локтей, точно соответствовавшая ширине прохода. План Суфета таким образом удался. Никто из наемников не знал гор, идя во главе колонн, они увлекали за собой остальных. Скалы, суженные в основании, легко обрушились, и в то время как все бежали, войско Гамилькара, видневшееся на горизонте, кричала, точно охваченная отчаянием. Гамилькар, правда, мог потерять своих велитов, и действительно только половина их уцелела, но он пожертвовал бы и в 20 раз большим количеством людей для удачи подобного предприятия. До самого утра варвары толкались тесными рядами из конца в конец равнины. Они ощупывали гору руками, ища выхода. Наконец занялся день. Вокруг них возвышалась со всех сторон большая белая крутая стена. Не было возможности спастись, и не было даже надежды. Оба естественных выхода из ущелья были закрыты. Один решеткой, другой — грудой скал. Варвары безмолвно посмотрели друг на друга и в изнеможении опустились наземь, чувствуя ледяной холод в спине и страшную тяжесть век. Потом они вскочили и бросились к скалам, но даже самые невысокие глыбы, сдавленные тяжестью других, навалившихся на них сверху, были неприступны. Варвары хотели зацепиться за них, чтобы подняться на вершину. Выпуклость глыб не давала возможности подступить к ним. Они пытались разбить глыбы с двух сторон ущелья, их орудия сломались. Они разложили большой огонь, сжигая шесты палаток, огонь не мог сжечь гору. Они опять кинулись к решетке, она была утыкана длинными гвоздями, толстыми, как колья, острыми, как иглы дикобраза, насаженными гуще, чем щетина щетки. Но их охватило такое бешенство, что они все же двинулись на решетку. Острия вонзались в их тела до позвоночника. Следующие бросились через них, потом все упали назад, оставляя на этих страшных ветвях клочья тела и окровавленные волосы. Когда отчаяние их несколько улеглось, они посчитали, сколько у них осталось съестных припасов. У наемников, поклажа которых пропала, пищи было не более чем на 2 дня. У других совсем ничего не было, так как они ждали обоза, обещанного южными деревнями. Поблизости от них бродили быки, которых карфагенине выпустили в ущелье, чтобы привлечь варваров. Их закололи копьями, съели, и когда желудки наполнились, мысли просветлели. На следующий день они зарезали всех мулов, около 40, соскребли их кожи, прокипятили внутренности, растолкли кости и уже не поддавались отчаянию, надеясь на прибытие тунисской армии, наверное, извещенной о том, что с ними случилось. Но вечером 5-го дня голод усилился. Они стали грызть перевязи мечей и маленькие губки, окаймлявшие их шлемы изнутри. Эти 40 000 человек теснились, как на ипподроме, который образовали вокруг них горы. Одни оставались у решетки или у подножия скал, другие разбрелись по равнине. Более сильные избегали встреч друг с другом, а пугливые обращались за поддержкой к храбрым, хотя те не могли их спасти. Во избежание заразы трупы велитов тотчас же похоронили. Следы вырытых ям сгладились. Варвары лежали обессиленные на земле. Между их рядами проходил иногда кто-нибудь из ветеранов. Они выкрикивали проклятия карфагенинам, Гамилькару и даже Мато, хотя последний был совершенно не повинен в их несчастье. Но им казалось, что страдания их были бы не так велики, если бы кто-нибудь делил их с ними. Они стонали, а некоторые тихо плакали, как малые дети. Они отправлялись к начальникам и молили облегчить чем-нибудь их страдания. Те ничего не отвечали или, придя в бешенство, хватали камни и бросали им в лицо. Некоторые тщательно хранили, зарыв в землю, запас пищи, несколько пригоршней фиников, немного муки, и ели ночью, прикрывая лицо плащом. Те, у которых были мечи, держали их обнаженными. Наиболее недоверчивые стояли, прислонившись к горе. Солдаты обвиняли своих начальников и угрожали им. Но Авторит не боялся показываться. С несокрушимым упрямством варвара он по 20 раз в день отправлялся вдаль, к скалам, каждый раз надеясь, что, может быть, глыбы сдвинулись с места. Раскачивая свои тяжелые плечи, покрытые мехом, он напоминал своим спутникам медведя, выходящего весной из берлоги, чтобы посмотреть, растаял ли снег.